Это не магический амулет, напомнил Юрий. Тут нужно целиться, а не представлять противника, в которого хочешь попасть. Еще раз, к вечеру, когда все чуть не оглохли, стрелки наконец немного освоились с гремлинами, поняли и почувствовали, что к чему, и стали попадать в цель. Заодно Юрий научил их снаряжать барабаны. Заряжая свои барабаны, Юрий подумал, что надо сделать бумажные патроны, чтобы сразу сунул в гнездо и все дела. В бою опять же в случае, если все барабаны расстрелял, легче будет. А то пока бросишь камень огня, засыплешь пороху, забьешь бумажную прокладку и сунешь пулю, сверху чуть запаяв отверстие воском, чтобы не выскочило ненароком, это же куча времени. Так что ты там говорил насчет второго секрета нашего клана? Подошел к Юрию вечером Дарвол. Ну, не убивать же мне вас всех ради сохранения секрета производства винтовок и револьверов. ХММ, ты с легкостью мог всех нас перебить, все же признал глава клана, в полной мере оценив потенциал оружия, его дальнобойность и скорострельность. Нас не спасла бы ни броня, ни магия, но в конце концов вы же мои партнеры, сказал Юрий, улыбнувшись. Дарвол тоже выдавил улыбку. Но оружие без секрета производства того вещества, что ты называл порохом, бесполезно. Увы, этот секрет принадлежит не мне, и дать его вам я не могу. Могу только производить для собственных нужд. И кому же принадлежит секрет пороха? Медведев невольно посмеялся и ответил: тем, кто выгнал вас с добычи серы. Дарвол громко выругался в адрес обидевшего их клана, но потом до него дошло. Ага, значит, в составе пороха есть сера, не зря же ты нашими остатками интересовался. Без комментариев, ответил Юрий, необычайно остро почувствовав, даже правильнее сказать, узнал, что если скажет «да», то ему будет очень плохо. Не умрет, ведь это только один из ингредиентов, но мало не покажется. Ту боль от превращения в медведя и обратно станет вспоминать как приятный, расслабляющий массаж. Магическая клятва все же страшная штука, ясно. Но вы, думаю, сможете купить у них порох или обменяться секретами. Ну уж нет. Ладно, это ваши дела. Как хотите, так и делайте. Гном кивнул. Что, будете еще заниматься изготовлением оружия? Да, если боги не воспротивятся, то думаю, оно принесет куда более больший и быстрый доход, чем производство часов. Ведь эти винтовки и револьверы мы сможем начать производить буквально сразу. Это верно. Так что заключаем договор, протянул Дарвол руку. Почему бы и нет? Я хочу 30% от продажной стоимости каждого изделия барабанного типа. Гном кивнул. Справедливо. Но один момент, насчет барабанного типа. Что ты имеешь в виду? Все стволы, где будет присутствовать барабан, какие бы изменения вы бы ни внесли. Это нечестно. Честно, хмыкнул Юрий. Я ведь тоже могу внести изменения и кому-то продать как новый продукт. Например, такое. Проворот барабана и удар бойко одним нажатием на курок. И ваше ружье сразу становится устаревшим. Да. А чего сразу такое не сделал? Мороки много. А так было бы время, но у меня его нет. Счет идет на дни. И вполне возможно, что я уже опоздал. И ведь действительно могло такое случиться, подумал Юрий угрюмо. Портал может открыться в любое время, хоть завтра или вчера. Ладно, договорились. Но лучше, если вы сначала будете производить оружие попроще. Не барабанный, а затворный. Юрий объяснил принцип работы такого оружия и его недостатки. Зачем делать такие винтовки, если они менее совершенны? Как только ружья попадут в продажу, его тут же начнут копировать. Не то что гномы и полукровки, но даже люди и ваша монополия быстро сойдет на нет. Когда продажи данного типа винтовок упадут, вы выбросите на рынок барабанный тип винтовок и револьверов, вновь сняв сливки. Понял, кивнул Дарвол. Распределение дохода по затворной винтовке то же, что и по барабанной. Ладно, легко согласился гном. А что производить, когда и барабанные винтовки станут достоянием конкурентов? ХММ, призадумался над своими действиями Юрий с этической точки зрения. Не думаю, что подобное оружие вообще стоит производить. Будете заниматься производством часов. Вы должны стать прежде всего кланом часовщиков, а не оружейников. Но ты ведь знаешь другие типы оружия. Знаю, не стал скрывать Юрий. Но знание это, тем более воплощенное в металле, не принесет в мир радости. Даже эти винтовки, что уже стали известны, зло. Зачем же ты их тогда изготовил? Чтобы выжить. Закончив свои приготовления и заключив новый контракт, обговорив все возможные моменты, сделавшие клан Дарвола не только часовым, но и оружейным, Медведев отправился в путь искать мага, что поведает ему во всех подробностях о порталах меж мирами и, возможно, даже отправит его обратно. Сам Дарвел с дружиной и кузнецами отправился догонять свой клан. Глава 16. Заплатив въездную пошлину, четверка людей вошла в пределы столицы княжества гномьих полукровок. Юрий уже побывал тут месяц назад, когда снимал деньги на оплату работы по производству огнестрела и на нужды клана, а также закупил селитры и прочей химической дряни для производства пороха. Город гномьих полукровок ему нравился больше, чем человеческий. Во-первых, чистотой. Здесь отсутствовали эти удушающие запахи гнили, кала и мочи. Все благодаря проточной канализации. Если прислушаться, то можно услышать, как под широкими плитами с краю дороги журчит вода, унося все отходы жизнедеятельности прочь. Сама дорога мощена намного более добротно и гораздо более ровными камнями. Дома тоже аккуратные, что ли, растения в горшках создавали впечатление воздушности, легкости, а не сваленного в кучу камня. Понятно, что городская стена всем стенам стена, непробиваемый монолит. В общем, во всем чувствовалась основательность, свойственная гномам, что переняли полукровки, что полукровки переняли от людей. Почти все остальное. Тут и там шныряли какие-то мутные типы, попрошайки, воры, проститутки, убийцы, пусть и в меньшем количестве. Юрию эта разница между обществом людей и гномьих полукровок напоминала благополучный Запад по сравнению с человеческой Россией. Они заселились в гостиницу среднего класса, по серебряному в сутки за номер. Зачем так тратиться? Зажадничал Лолд. Надо пообщаться с приличными людьми и выяснить обстановку далее на востоке. А то мы уже больше 2 месяцев в пути и находимся в полном неведении, что происходит в мире. Так это можно было узнать вместе и подешевле. Можно. Но еще я не люблю грязь, а также мне нравится хорошая еда, а не сваренные во вчерашнем бульоне помои. Ну, вряд ли полукровки так делают, заметил Зарлон. Да еще про грязь. Все равно, тем более чего вы над деньгами трясетесь, все ведь за мой счет, и то верно, обрадовался Лолд. Сняв 2 номера, сбросив все вещи и скинув все лишнее с себя, они спустились вниз. Как и везде, вечером в зале за столами, уставленными едой и питьем, находилась куча самого разнообразного народа. Люди полукровки и даже полноценные гномы. Гомон стоял на весь зал. Присев за свободный столик и сделав заказ, они стали слушать, о чем болтают соседи. Интересно, на что я рассчитывал с такой тактикой. Сяду, и кто-то начнет болтать на интересующую меня тему, подробно расписывая, что и где происходит, где опасно, а где спокойно. Иронично и с раздражением подумал Юрий, осознав, что в этом многоголосом гамме, то тут, то там разрываемым мощным хохотом, он практически ничего не понимает и не слышит. В конце концов, язык все же не родной, и он просто не успевал с мысленным переводом. В общем, на ниве пассивного сбора информации его ждал пакостно хихикающий писец. «Что же делать?» – размышлял он, все еще не теряя надежды вызнать что-нибудь самостоятельно. «Подсесть к кому-нибудь и спросить прямо? Ну, тоже вариант. Оплатить разговор бутылкой хорошего вина не проблема». Он уже начал подыскивать кандидата, в меру пьяного человека или полукровку из купцов, но еще способного соображать и членораздельно изъясняться, когда Зарлон выдал. «Похоже, у нас на пути назревает хорошая война». «Хреново», — отозвался скорее своим способностям Юрий. «А с чего ты взял?» 3 соседних королевства заключили между собой союз. Медведев выглядел полным бараном, потому Зарлон пустился в подробные объяснения. Ары, стрейдши и такие, что пролегает с севера на юг, на севере упираясь к гномам, а на юге гранича с империей, заключили династические союзы. Сын короля королевства Ары женится на принцессе королевства Стрейдж, а на дочери короля Итакия женится недавно овдовевший король Стрейджа. Даже тебе должно быть понятно, что столько брачных союзов, заключенных за столь короткое время, это не совпадение. Понятно. И все это ты услышал, сидя здесь за полчаса, Зарлон кивнул и продолжил. Кроме того, в данных королевствах выросли цены на продовольствие и железо. Так что местные купцы, торгующие железом, в хорошей прибыли. Вон как раз компания отмечает хорошую сделку. Купцы действительно зажигали. А еще гномы от чего-то активно скупают какую-то селитру. Вон те коротышки. Юрий усмехнулся, он знал ответ. А потом поморщился, вспомнив, что селитру пришлось добывать в пещере, полной дерьма летучих мышей. Гномы уже разворошили все нормальные залежи селитры. Оперативно сработали, нечего сказать. Ясно. Армия формирует запасы провианта, Из железа куют оружие и доспехи. И чем нам это все грозит? Впрочем, и так ясно, королевство, по сути, в предвоенном состоянии, повсюду ловит лазутчиков противника, особенно на границе, причем обе стороны. А тут мы, все такие красивые, непонятно кто, идем неизвестно откуда, неизвестно куда, при этом никаких документов, рекомендательных писем и нас опознать никто не сможет. Зарлон снова кивнул. Блин, а обойти этот бардак можно? Все можно, кивнул Зарлон. Можно пройти по землям гномов. Смешная шутка, невесело усмехнулся Юрий, зная, как относятся гномы к путешественникам по своим горам. Дальше, юморист, можно пройти по пустошам и вернуться в герцогство Рейстер, и из него уже попасть в империю. Хотя не удивлюсь, если и наше герцогство тоже присоединилось к трем королевствам, и тогда на границе будет та же ловля лазутчиков. В этом случае придется идти еще дальше. Медведев вызвал в памяти карту государств, просмотрел все обходные пути, перевел в дни и мысленно грязно выругался. Куда ни кинь, всюду белый пушной зверек подсуетился, типа мины положил пахучие. Лучше уж напрямки. Короткая дорога не всегда самая быстрая, глубокомысленно заметил Лолд. Тут ты прав, философ деревенский. В моем мире говорят, тише едешь, дальше будешь. Особенно если мы угодим в застенки, где нас скорее всего скормит крысам. Так что делать-то будем, не вытерпев? Спросил Тарт. Будем благоразумны и пойдем длинной дорогой, через пустоши в Рейстер, к демонам все местные заморочки. А почему не войти в империю из пустошей? Спросил парень. Она же с ней граничит. Там тоже ищут лазутчиков, ответил Зарлон. Даже, наверное, еще более активно, чем на границе с королевствами. Поскольку это территория империи, буквально жалкая полоска, зажата в тисках между Итакией и Рейстером. Можно подумать, нами в Рейстере не заинтересуются. Ну, во-первых, мы все же местные там, заметил уже Лолд. В случае чего справки быстро наведут, кроме касательно Юрия. А во-вторых, у нас магов мало, так что проскочить гораздо легче. А в королевствах, тем более в империи, они прямо-таки кишат. После доброго ужина и пары кружек пива Юрий разомлел и его потянуло в сон. Все-таки дорога нелегкая. Да и путь им предстоит непростой, особенно когда вновь предстоит пройти по пустоши. Пусть немного, чтобы обогнуть границу империи, но все равно пустошь она и есть пустошь. Пусто там, господин желает развлечься, повисла на руке Медведева какая-то девка. Надо сказать, очень симпатичная, гномьей крови в ней явно немного, так что фигурка и все прочее было в его вкусе. Даже действительно на мгновение Юрию захотелось провести вечер приятно. Тем более он даже считать не хотел, сколько времени провел без женского общества, то в рабстве, то постоянно мотаясь по землям гоблинов и пустошам. Все как-то не до развлечений подобного рода. Но сейчас он действительно жутко устал и вряд ли смог бы показать класс. Господин хочет спать. Недорого, всего серебряный, не желала терять заработок девица. Я дам тебе серебряный. Но только отстань и другим подружкам скажи, что я не в настроении. Юрий действительно достал из кошеля серебряный и отдал гулящей девке. Наверное, этим он допустил ошибку, потому как, видя его щедрость, несвойственную местным жителям, да и людям тоже, она прилипла к нему еще сильнее. Если господин сильно устал, то есть средство взбодриться, совсем недорого, не нужно. Лучшие средства от усталости – хороший сон. Женщина с каким-то странным выражением лица наконец отлипла от него, ничего не видящего дальше своего носа и не желавшего ничего, кроме мягкой кровати. Медведев, не заморачиваясь лишними вопросами, смог наконец подняться к себе в номер, где тут же, едва раздевшись, завалился спать. Его товарищи спать не торопились, видимо, решили все же воспользоваться услугами доступных за плату женщин. Ну да ладно, это их дело. Подумал он и уже в полудреме мысленно себе пообещал, что в качестве наказания не даст им в пути ни одной поблажки, если завтра они начнут падать с лошадей от упадка сил. У меня время поджимает. Надо сказать, что в последнее время Юрий из-за неясной ситуации со временем стал каким-то нервозным, что ли, до открытой раздражительности и тем более грубости по поводу и без, как случалось в землях гоблинов, было еще далеко. Но на нервы все время давил этот проклятый вопрос: есть у меня еще время, или же я безнадежно опоздал, и прокол меж мирами уже произошел. Это прямо-таки убивало осознанием того, что сестру могут убить. Чертов вундеркинд, мысленно ворчал Медведев. Чертов папаша вундеркинда, чертов портал и чертов мир. Ну и куда, спрашивается, делся сон. Уже вслух проворчал он, валился же с ног. Проклятие. Медведев раздраженно перевернулся на спину и уставился в потолок. Все дело в воздухе. Здесь у меня в комнате он намного свежее и прочистил мозг от углекислоты, что я надышался внизу. И что теперь делать? В самом деле девку звать? Нет, нужно спать. Завтра действительно придется проделать длинный путь, и чем больше удастся пройти, тем лучше. А что касается того, произошел прокол меж мирами или нет, то тут, наверное, можно навести справку. Снова мысленно размышлял он. Как? Да очень просто. Узнать, не появлялся ли человек в странной одежде, не говорящий на местном языке. Ведь Игорь Семенович обещал послать очередного подневольного добровольца в качестве спасателя, если его сын не появится в первый момент открытия портала, или я сам с тем, что осталось от его сына. Шансов добраться до герцогства у новичка больше. Я ведь по своем прибытии хорошо их проредил. Потом еще с наемниками повеселился, так что если не попадется по-глупому, выйдет. Другое дело, что новичок мог пойти на юг в степь к оркам, мог пойти на запад в пустоши, а еще хуже на восток к эльфам, и здесь засада. Всего один шанс из четырех. Впрочем, если он пошел на запад, то мог столкнуться с гномами Дарвла. Надо будет с ним пообщаться на эту тему при первой же возможности. А вот по остальным двум направлениям, подумал Юрий разочарованно, ведь возможности их проверить у него нет. Впрочем, с эльфами можно поговорить. Поймать кого-нибудь и отдать за выкуп в виде информации о чужаке. Все равно у меня с ними отношения хуже некуда. Так что еще одним печальным эпизодом меньше, одним больше, значения не имеет. Эльфа бы поймать. Они ведь тоже на дороге не валяются. Вопрос только в том, как проверить подлинность сказанного. Магической клятвой тоже можно. Что ж, теоретически без прикрытия осталось южное орочье направление, но тут уж как судьба распорядится. Вундеркинд, кстати, тоже мог к оркам попасть. Совсем маленький шанс, но мог. И как мне прикажете его там в степи искать? Тоже черепа по всей бескрайней прерии собирать? Юрий буквально зарычал от такой перспективы. Твою мать, сон от этих мыслей совсем испарился. Лучше бы уж я действительно девку для утехи снял. Устал бы с ней и отрубился к чертям собачьим, как сурок. Почувствовав, что заводится, ненависть вновь вспыхнула в нем, как спичка, что тут же дало о себе знать позывом к обращению, а значит, нестерпимой болью во всем теле, он попытался успокоиться, потому как если он сейчас обернется, то разломает тут всех демонам, а потом на двое суток выпадет из реальности. Юрию это, естественно, не улыбалось. Черт с этими деньгами, что придется выплатить на возмещение ущерба, он время потеряет. А оно дороже всяких денег, особенно если его после буйства в клетку посадят, как невменяемого оборотня. А это смерть. Наденут ошейник, а снимут его, только предварительно отчекрыжив голову. Еще минут пять Юрий промаялся, борясь с самим собой, сев, как Будда, в позе медитации, и ровно дышал, мысленно читая разные стишки на отвлеченные темы. Вроде успокоился. Эфуха. Все, надо спать. Спать и еще раз спать. Медведев лег и укрылся одеялом с твердым намерением не открывать глаз, пока не уснет. Но стоило ему только смежить веки, как дверь, чуть скрипнув, начала медленно открываться. Юрий хотел было сказать Зарлону, чтобы не таился и входил нормально, так как все равно не спит, но тут его напрягла излишняя темнота в коридоре. Почему так темно? Подумал он. Там же как минимум три лампы гореть должно. Погасли сразу три, ну ладно одна, ну пусть даже две, значит, какой-то свет, но быть обязан. В совпадение Юрий уже давно не верил, потому резко сверзился с кровати, быстро выхватывая револьвер. Падение на пол тела спустило пружину дальнейших стремительных действий как противника, так и Юрия. Входящий, осознав, что раскрыт, вскинул вперед руку, Медведев машинально отметил, что амулетов на ней нет, значит, сей фрукт есть маг. И с руки в этот момент сорвался сгусток огня, буквально испепеливший кровать. «Проклятие!» — взревел Юрий в мыслях. «Боек еще нужно оснастить камнем воды». Ну не ждал он нападения в гостинице, никак не ждал, потому разрядил его от греха подальше. Благо, что камешек этот находится в дырочке рукояти, и поставить его дело двух секунд. Но и эти две секунды показались ему вечностью, ведь в следующий момент его могли испепелить уже на полу. Спрятаться от нового удара здесь негде. Но на счастье Юрия, магия дело тоже не мгновенное, даже для сильных и опытных. Для нового удара магу нужно подготовиться или на крайняк достать боевой амулет, что тоже не быстро, особенно если он рассчитывал закончить все одним мощным внезапным ударом. Медведев успел быстрее, взвел боек, вставил в него камень воды и нажал на курок. Грохнуло оглушительно, все заволокло пороховым дымом, усугубив и без того плохую видимость от источающих дым постельного белья и матраса, но он все же понял, что промахнулся, даже не ранил. Маг не стал ждать, пока Юрий в его башке сделает дырку, вынеся мозги наружу, и, пригнувшись, бросился бежать. Юрий было дернулся следом, чтобы всадить ему в спину остаток барабана, но быстро передумал. Защиты на нем никакой нет, тем более магической, так что лучше не подставляться под очередной фаербол. Зажарит еще. В гостинице начался жуткий переполох, а Медведев уже спокойно затушил все еще тлеющую кровать водой из кувшина и открыл окно, чтобы проветрить комнату. Прибежал разбираться хозяин гостиницы и друзья Юрия с оружием наготове. А боги, что здесь произошло? Схватив себя за рыжую бороду, воскликнул коренастый гномий полукровка. На меня напали. Кто? Не знаю. Я попрошу вас покинуть мою гостиницу. Еще чего? Влез в разговор Зарлон. За комнаты заплачено. Но вы подвергаете мое имущество и жизни моих постояльцев опасности. Не говоря уже о том, что страдает моя репутация, раз в моей гостинице творится такое безобразие. Но разве мы в этом виноваты? Да, на вас ведь нападают, и вы наверняка знали, что на вас могут напасть. Посему прошу заплатить за порчу имущества. Да заплачу я, только заткнись. Отмахнулся Медведев. Порывшись в кошельке, он бросил хозяину пару бронзовых монет. И не говори, что этого мало. Полукровка, наверное, так и хотел сделать, но увидев злобный взгляд Юрия и не менее хмурые взгляды его товарищей, передумал. Довольно оперативно прибыла городская стража. Что здесь произошло? Начал стражник-коротышка, видать, почти гном. На меня напали, начал Юрий снова. Применялась магия? Да, вам придется пройти с нами. Делать нечего, с властями лучше не спорить, и на радость хозяина гостиницы, его заведение им все-таки пришлось покинуть. Вещи четверки в управе внимательно осмотрели и оценили богатство. Чего только амулеты из драконьей чешуи стоят, тем более в таком количестве. А уж как их заинтересовало огнестрельное оружие. Что это? Спросил глава городской стражи уже утром. Никто его посреди ночи будить не стал ради какого-то неудавшегося покушения. Магические амулеты? Не стал вдаваться в подробности Юрий. Какие странные, и как они работают? Секрет. Глава стражи пожевал губами, но настаивать не стал. В конце концов, задержанные пострадавшая сторона, а не обвиняемые. И все-таки кто на вас напал, да еще с применением магии, не знаю. Лица не видел. Темно было, и он капюшон носил. Это был маг или использовался амулет, не знаю. Наверное, амулет. Решил соврать Юрий и начал придумывать дальше. Видимо, кто-то узнал про наше богатство и решил его позаимствовать. Похоже на то, но тут слишком много нестыковок и их надо прояснить. Господин главный стражник, вот найдете того, кто на меня напал, и будете с ним все прояснять. Я же очень спешу, время, деньги, понимаете ли, каждый день задержки для меня потеря в деньгах. Кто мне их возместит? Уж точно не злодей, тем более его еще поймать надо. А кто вы собственно такие? На купцов вы точно не похожи, охотники мы, из пустоши. Сезон вот-вот начнется, и мы хотели бы отправиться пораньше, дабы опередить конкурентов. Понятно. Что ж, если хотите разобраться по-быстрому, то могу предложить записать все на пергамент правды. И что еще за пергамент правды? Вырвалось у Медведева. Глава стражи удивился. Вы не знаете про пергамент правды? Никогда с ним не сталкивался. Я из глухих мест, там много о чем не знают. Странно. В общем, пергамент правды что-то вроде договора, только там нельзя не только лгать, но и разглашать секреты, а здесь просто проверим правдивость слов. Соврете, будет очень больно, это в качестве наказания за ложь, ну и пергамент покраснеет. От стыда, главный стражник засмеялся. И за чей счет сей документ? За ваш, конечно. И сколько стоит? Один золотой. Однако, нет так уж и дорого для того, кто спешит и теряет деньги. Недорого. Тем не менее тратиться впустую я не намерен, но готов заплатить за сей пергамент, 5 золотых. Зачем такие расходы, если можно, чтобы не сболтнуть лишние секреты? Кроме того, мне такой пергамент действительно может пригодиться, потому я его действительно хочу заполучить, чтобы проверять информаторов на правдивость продаваемых ими сведений. Главный стражник призадумался, а Юрий уже знал, что такая сделка ему по душе, если не сказать больше. У полукровок свои недостатки. Гномья жадность и человеческая продажность в итоге сделали свое дело, и стражник протянул Юрию пергамент, а он отсчитал ему 5 золотых. Так что расстались они довольные друг другом, чуть ли не лучшими друзьями. Коррупция. Иногда она все же во благо. Теперь осталось поймать эльфа, подумал Юрий. Еще лучше, если это будет тот самый киллер. Впрочем, он сомневался, что маг хотел его именно убить. Боевое заклинание он держал на всякий случай, размышлял Юрий. Скорее всего, эльфам я нужен живым, чтобы выпотрошить меня на информацию, а потом физически, чтобы своими страданиями ответил за смерть того мага в пыточной избе. Да и второго тоже коему я, будучи медведем, оторвал башку. Не выспавшиеся, квелые друзья выехали из города, хотя если по уму, то следовало задержаться еще на денек. Все равно в таком состоянии далеко не уехать. Но оставаться Медведев не решился. А ну как эльфы в своей неуемной жажде мести опять чего сотворят, подставит в конце концов по-крупному, и тут уже 5 золотыми не отделаешься. К черту все, не страшно со мной ехать после ночного происшествия, поинтересовался Юрий с усмешкой, едва они выехали из города. Боязно, конечно, не стал отрицать Лоуд, но с другой стороны, у нас столько амулетов всяких, и защитных, и боевых, да таких мощных, что на страх можно плюнуть. Тем более, что после ночного нападения мы готовы к прочим неприятностям. Ну смотрите, усмехнулся он, приготовьтесь только, чтобы все под рукой было, вряд ли от нас отстанут. Мы готовы, заверил Зарлон, что мы, совсем без понятия, что ли. Юрий тоже подготовился, все оружие зарядил, вставил камни воды в бойки, сами бойки оттянул и застопорил предохранителем. Осталось только сдвинуть его в сторону и нажать на курок. Шалуны в карманах сюртука, амулеты тоже под рукой, защитные на шее висят, остальные в карманах штанов. Боевые, в правом, лечебные, в левом. Гремлин из кобуры выходит легко, чупакабра из чехла, притороченного впереди седла по правой стороне, тоже выхватывается без проблем. Осталось дождаться врагов и изрешетить их в дуршлаг. Но они пока не спешили показываться. Может, ждали вечера. А вообще Медведева предстоящее нападение жутко нервировало, и осознание того, что предупрежден, значит, вооружен, его совершенно не успокаивало. В жизни не все так просто, и предупрежденного вооруженного могли убить. Защиты на все случаи жизни нет. «Сворачиваем в ближайшую деревню», — сказал Юрий, уже начиная клевать носом, того и гляди сверзится с лошади. Его спутники выглядели не лучше и согласно, даже с радостью кивнули головами. Неожиданно сугробы по обе стороны дороги, спереди и сзади взорвались, и четверка оказалась в полном окружении. Юрий едва успел пригнуться, одновременно пытаясь удержаться на шарахнувшейся в сторону от страха лошади, и пропустил болт, летящий ему в грудь. Над собой, лишь по наплечнику чуть чиркнуло. Лошадь от крика нападавшего встала на дыбы и сбросила таки Юрия на землю. Удар получился хороший, левую руку отсушила вмиг. Его товарищи тоже оказались на земле. Лолд кричал, придавленный убитой лошадью Тарт с болтом в плече выл от боли, ничего не соображая, лишь Зарлон, как опытный боец, оказался дееспособен и по привычке вытаскивал меч, готовый сразиться хоть с демоном. «Гранаты!» — крикнул ему Юрий, сам выхватывая револьвер. Зарлон кивнул и потянулся к кармашкам на поясе, где у всех членов отряда были пристроены эти метательные взрывающиеся заряды. Разбойники, разрядив арбалеты, взялись за боевые амулеты, и в четверку полетели огненные шары и молнии. Заполыхала магическая защита. Чешуйка, принявшая на себя первые магические удары, стала трещать, покрываться бороздами трещин и быстро обугливаться, грозя вот-вот рассыпаться в прах. Нападавшие, ничего не боясь, атаковали стоя, практически в полный рост. Видимо, помимо боевых амулетов у них имелся еще ворох всяких защитных. Простые разбойники таким богатством похвастаться не могут. Впрочем, Юрий уже давно понял, что они наняты конкретно для нападения на них и соответствующим образом вооружены и защищены, то есть по высшему разряду. Впрочем, от моих пуль им не защититься, мстительно подумал Медведев, прицеливаясь и нажимая на курок. Первый разбойник, получив свинцовый посланец точно в грудь, рухнул в снег. Прозвучало еще 4 выстрела, и ни одна пуля не пропала даром. Начали громыхать взрывы. Зарлон не поскупился и бросил все 5 своих гранат, убив только одного. Враги, видя, что к ним что-то летит, не ждали непонятно чего и стремились оказаться подальше. Лишь один что-то сплоховал, за что и поплатился. Четверо, получив осколочные ранения, перепугавшись до полусмерти, бросились на утек, но по снегу быстро не побегаешь. «Добей их!» Зарлон кивнул и достал револьвер. 5 выстрелами ему удалось завалить еще одного. 2 легко ранил, и они продолжили улепетывать. В экстренной ситуации результативность стрельбы даже такого привычного к бою человека, как Зарлон, получилась не ахти. Юрий, сплюнув, взял револьвер выбравшегося наконец из-под лошади Лалта. Сдвинул предохранитель и добил остальных, тоже один раз промазав, когда убегавший споткнулся и упал. Тарт перестал кричать, не то от шока, не то просто потеряв сознание. Им занялись Лолт и Зарлон. Болт засел глубоко, и, вместо того чтобы вытаскивать его обратно, Зарлон со всей силы, резко навалившись, продавил его дальше вплоть, добившись выхода наконечника из спины. Очнувшийся Тарт снова заорал как резанный. «Тихо, малец, сейчас все будет хорошо». Зарлон обломал наконечник, проверив древко, и, обломав его спереди резким движением, вытащил деревяшку из раны. Кровь хлынула потоком. Вдвоем они быстро избавили его от пробитой брони, продырявленной и напитавшейся кровью одежды. Лолд взялся за целебный амулет из той же драконьей чешуи. Окунув его в кровь раненого, нажал на руну, и появилось багровое свечение. Лолд заставлял амулет действовать до тех пор, пока он не рассыпался в руках, после чего стер кровь. И вместо кровоточащей дыры показался свежий шрам. Действительно мощная штука. Оценил Юрий действие амулета, вспомнив, какую гору амулетов Зарлону пришлось использовать, чтобы вылечить раненого в пустоши Лалта. Впрочем, у него и ранение тогда было посерьезнее. Все-таки кишки порезаны, а здесь сущая ерунда. Ну как, порядок, слабо отозвался Тарт, осторожно пошевелив рукой. Не болит даже. Вот и отлично. Одевайся, а то застудишься. Осмотреть убитых, напомнил Юрий. Втроем, пока ослабленный Тарт, покачиваясь, занимался одеждой, они быстро, но осторожно, вдруг все же кто-то выжил, осмотрели разбойников. Собрали с них целые связки амулетов. Причем защитных было очень много, ну и боевых немало. Я даже боюсь представить, сколько все это стоит, прошептал Лолд. Да, хорошо их оснастили, кивнул Зарлон. Сразу ясно, что нас хотели лишить всей защиты, да и судя по защитным амулетам, всей атакующей силы, чтобы потом взять голыми руками, кивнул Юрий. И только сказав это, вспомнил про свою руку. Может и мне руку подлечите, а то, кажется, я ее сломал. А чего ее лечить? Удивился Зарлон, посмотрев на руку Юрия, тоже предварительно сняв с него броню и одежду. Только амулеты зря изводить. Взявшись за непослушную ноющую конечность и попросив стоять смирно, предупредив, что сейчас будет больно, с силой дернул ее вниз. Юрий вскрикнул, но в следующий момент понял, что рука в полном порядке. Просто вывих, кивнул Зарлон, подтверждая его догадку. Спасибо. Кстати, может, мы можем выручить немного денег за головы этих разбойников? Поинтересовался Медведев, вспомнив, что в книгах фэнтезийного направления это хороший заработок для главных героев. В честь чего это? А что, не платит? Неа, разве что ты специальный охотник на разбойников и тебе указали конкретную цель. А так только спасибо скажут. Может даже грамотку дадут, почетным горожанинам сделают. Фигово, спасибо в кошель не положишь, а грамоткой можно только подтереться, и то хорошо постараться придется, пока разомнешь ее до нужной мягкости. Верно, хмыкнул старый солдат. И кто-нибудь видел, куда умчалась моя лошадь? Пугливого скакуна нашли только через полчаса в каком-то овраге. Еще 10 минут походив за все еще пугавшейся людей животиной, Юрий наконец смог сесть в седло. Все его вещи оказались на месте, ничего не пропало, что его порадовало. До деревни товарищи добрались только под вечер, когда уже хорошо стемнело. Но их все же пустили на постой, за хорошую плату по серебряному за человека, но хоть за лошадьми пообещали посмотреть и накормить. Юрий подсказал, где хозяева, в дополнение к плате, могут раздобыть свежие конины, предупредив только, чтобы не пугались по поводу валяющихся там тел. Хозяева понятливо кивнули и поспешили за халявным мясом, пока его кто-нибудь не увел или волки лапу не наложили. Трофейное оружие, арбалеты, топоры, мечи, ножи, увы, пристроить не удалось. Тут у каждого уважающего себя полукровки имелся свой внушительный арсенал стреляющего, колющего, рубящего и режущего. А везти этот хлам куда-то еще, чтобы продать за десятую часть от стоимости, так нафиг из-за грошей мается. Так что Юрий просто скинул все во дворе приютившего их дома, в качестве еще одного дополнения к плате. Разве что лошадь Лалту все же продали со скидкой. И то хорошо. Следующую неделю, пока путники двигались через вольные баронства, на них никто не нападал. Да и они, не будь дураками, при любой подворачивающейся возможности меняли направление движения, так что если кто-то и хотел устроить засаду, в чем лично Юрий ни на секунду не сомневался, то подловить еще надо было суметь. Опять же, неизвестному еще нужно найти желающих напасть, что тоже непросто. В конце концов, разбойники же не блохи, их слишком много на одной площади кормиться не может. Они вроде хищников высшего порядка, а значит, и территория для охоты им нужна большая. Что касается вольных баронств, то вряд ли они допустят проникновение к себе заезжих гастролеров и уступят свое законное право пограбить путников. Конкурентов они не любят, особенно в маленьких баронствах, границы которых в лучшем случае тянулись по линии горизонта, то есть земли в буквальном смысле можно окинуть одним взглядом, крутанувшись по своей оси. В баронствах на четверку путников то и дело наезжали какие-то оборванцы числом в два десятка, собственно дружина барона во главе с самим бароном, главным оборванцем, с предложением заплатить подорожную пошлину, желательно всем своим имуществом. Путники, естественно, так дорого платить не хотели, тем более что никакой серьезной силой противники не обладали, ни в смысле оружия, ни в смысле магии. Медведев поначалу пытался еще как-то разрешить дело мирным путем, ну заплатить по серебряному с человека, но бароны оказывались слишком жадными, и тогда приходилось пускать в ход оружие. Как правило, хватало одного выстрела из гремлина в воздух, чтобы кони дружины вставали на дыбы, скидывали своих наездников и разбегались кто куда. За ними также прытко разбегалась дружина во главе с главным разбойником. В пустошь четверка свернула заблаговременно, так сказать, за одно баронство до империи, хорошо загрузившись припасами, для чего прикупили дополнительную костлявую клячу, зовущуюся лошадью. Лучше в приграничной деревеньке все равно не нашлось. В последнем баронстве, как заметил Юрий, их никто обобрать не пытался. Чего это? Поинтересовался он таким тихим поведением местного владетеля. Да кто его знает, пожал плечами Зарлон. Может, нанялся со всей дружиной к какому-нибудь королю или даже в имперскую армию подался. Тем более, что скоро война, значит, можно рассчитывать на трофеи, если не пришибут в сече. Обычное дело, а земли свои защищать, да чего их защищать? Прибытка не приносит, морока она. В иных баронствах хозяев десятилетиями нет, другие переходят из рук в руки по 10 раз на дню, в играх азартных проигрываются, сделал логичное предположение Юрий. Зарлон кивнул. А бароном можно стать простолюдину? Вопрос Медведева был непраздным. Кто его знает, может, я здесь до конца своих дней застрял, может, прокол все же односторонний, подумал он. Так что мне здесь делать? Придется рано или поздно где-то осесть, ведь всю жизнь скитаться невозможно. А где? В деревне, простым крестьянином. Так на меня местный владетель быстренько хомут наденет и догола налогами разденет. В городе, та же ерунда, нужно чем-то будет заняться, а я ничего не умею, разве что еще несколько секретов своего мира тут толкнуть. Вот и выходит, что лучше оказаться как можно выше в местной иерархической лестнице, но при этом нужно остаться свободным, дабы никто из сидящих на самом верху не смог меня припахать как вассала. Подыхать в местных разборках между королями или в войне с империей у меня нет никакого настроения. Правда, в этом случае и заступиться за меня будет некому, любой может прийти, тот же сосед-барон, и оттяпать деревушку, угнать жителей, и хрен с ним что сделаешь. Впрочем, этого мне опасаться нечего. Свою дружину я в случае реализации подобной задумки вооружу огнестрелом. На стенах замка пушки поставим, и буду жить-поживать, да свой мир вспоминать. Ну, можно еще со своим даром потихоньку разбираться.